И 5 минут не прошло, как я спускалась в свободных джинсах и легкой рубашке до колен. Лейри, сидевший в высоком кресле в ожидании меня, удовлетворенно кивнул и, поднявшись, протянул руку со словами: «Приступим». Мы вышли во двор к основному входу, и на меня накатило ощущение собственной ничтожности перед огромными стенами, массивными воротами, мощью всего строения. Великий замок оборотня. Лерри, как и я, запрокинув голову, разглядывал стены. «Знаешь, у него удивительная история». «Не знаю», — тонко намекнула я. Лорд с фиолетовыми волосами искоса взглянул на меня. Этот замок был построен во имя любви в те давние времена, когда оборотень не мог позволить себе любить человеческих женщин. «Почему же? Мне нравилась манера». «Ну», — приглашающий жест, и мы двинулись вокруг строения. «Как вы, прекрасная леди, наверное, уже знаете, у оборотней имеется 3 формы существования». Я слушала со все возрастающим интересом. «Человеческая форма, зверь и, собственно, истинная форма, она же боевая трансформация или агрессивное состояние. Догадываетесь, о чем я?» Отрицательно мотнув головой, я, тем не менее, солгала. «Да, догадывалась, о какой форме речь. О той, в которой голова волка, торс человека, ноги непонятно чьи и есть хвост. Этих монстров я вчера в лесу видела, и это действительно не зверь и не человек, просто монстр». «Есть легенда», — продолжая неторопливое движение, вернулся к разговору Лерий, «что в давние времена, когда звери населяли леса граней, и жизнь их была наполнена лишь заботой о пропитании, в наш мир прибыли те, кто скрывал лица под капюшонами». Мне вдруг вспомнились хранители, но спрашивать я ни о чем не стала. «Они вырубали леса», — продолжал Лерий, «иссушали озера, копали шахты и убивали, убивали, убивали. И тогда звери собрались на Великий Совет, понимая, что лишь единство станет их спасением. Представьте, Ким, темный ночной лес. Горящие в сумраке глаза тысячи тысяч животных и лунный свет Геары, великой жены Адана, нашего солнца. Говорят, именно Геара в ту ночь даровала каждому зверю иную форму, в которой он мог стоять прямо, как пришельцы, говорить на их языке и делать то же, что способны делать они. Наутро в лесах были уже не звери, войско, способное бросить вызов уничтожающим Заармер». Я споткнулась и остановилась, удивленно глядя на Лерия. А тот, улыбнувшись, напомнил: «Мы ведь говорим о легендах, Ким». «Да, конечно», и я продолжила идти рядом с ним. «Это оказались особые существа», — вернулся к рассказу лорд с фиолетовыми волосами. «Существа не с одной, с 3 сущностями. Они могли быть людьми, и тогда в их власти было изобретать, строить, создавать. Могли стать зверьми, идеальная форма для восстановления сил, отдыха, роста, а могли принять промежуточную форму. И в этом состоянии сносили поселения пришельцев, обладали невероятной силой, отличались агрессией, жестокостью и не ведали жалости. И смерть. Смертей стало также 3 кем. Убив зверя, пришельцы пробуждали монстра. Убив монстра, получали человека, который помнил все. Был способен передать о случившемся своей стае и мстить, мстить и снова мстить. Говорят, когда пришельцы прибыли в Великие Грани, их было более 100 миллионов. Спустя 2 года 70 плащей запросили о мире». «Всего 70?» — ахнула я. Лерри передернул плечами и безразлично заметил: «Им очень не повезло оказаться на территориях стаи Северных гор. Но откровенной глупостью было нападение на Гаэльскую рощу, в которой традиционно обучается молодняк стаи. После такого Альфа отдал приказ на уничтожение. Пришельцев же были миллионы». «В той войне не обошлось без жертв», — продолжил лорд. «Многие погибли, некоторые, пережив 2 смерти, стали людьми. Город 7 героев, Гаэрт говорил о нем?» Молча кивнула. «Да, им пришлось строить города». Лерий вновь задумчиво посмотрел на стены замка. а также в их руках, уже только руках, без возможности стать лапами, оказались все технологии пришельцев, в том числе и механизмы для создания порталов между мирами. И я вновь заслушалась. Шли годы. Лерий вдруг взглянул на меня и спросил: «Как вы думаете, на что способны те, кто оказался лишен возможности жить в лесу, мчаться по зеленой влажной траве, вгрызаться в добычу? Кто больше не мог петь по весне с волчицами и следовать за очаровательным хвостиком своей избранницы?» «Не знаю», — едва слышно ответила я. «Они были способны на все, Ким», — Лерий улыбнулся мне. «Сотни мужчин, лишенных возможности любить и быть любимыми, оказались способны на все, и не прошло 5 лет, как технологии пришельцев были освоены. И более того, в нашем распоряжении оказалась недоступна их пониманию энергия, которую вы, быть может, назовете магией». Вновь улыбка и ожидаемое мною уже: «И они научились пересекать грани и получили доступ к тому, о чем не смели и мечтать. К тому, ради чего стоило жить». «Богатство других миров?» – предположила я. Лерий взглянул на меня и рассмеялся. Он хохотал искренне, но с ноткой грусти, и, отсмеявшись, пояснил: «Женщины, Ким, а ради чего, по-вашему, стоит жить?» «Деньги?» – предположила я. «Деньги?» Лерий усмехнулся. «Ким, объясните мне, зачем деньги тому, кому не на кого их тратить? Деньги и власть приобретают вкус лишь в том случае, когда есть с кем их разделить. Поймите, деньги приятно тратить на любимую женщину и предвкушать ее счастливую улыбку, когда вручишь ей подарок. А власть? Что такое власть, если нет сияющих от гордости глаз той, ради которой стоит стремиться к достижениям? Женщина, Ким, именно женщина, то единственное, ради чего стоит жить». И я вновь остановилась прямо на дороге. Как-то вдруг приятно стало ощущать себя ценной, важной, жизненно необходимой, той, ради которой стоит жить. И странно даже подумать, что твоим взглядом мужчина фактически измеряет свой успех, свои победы. Судя по выражению растерянности на вашем лице, я вас удивил, тоже остановившись, произнес Лерий. «И сильно, искренне призналась я, в моем мире все не так». «Вы так думаете?» На его губах заиграла чуть снисходительная улыбка. «Видите ли, Ким, в нашем мире мужчины достаточно честны в первую очередь с собой, а потому эта истина не скрывается. А в вашем? В вашем мире войны нередко разгорались из-за женщин, и всегда затевались исключительно ради женщин. Различие лишь в том, что в вашем мире мужчины недальновидно стремятся получить лучшую женщину, в нашем – исключительно свою». «Свою?» – удивленно переспросила я. «Свою», – все так же с улыбкой подтвердил Лерий. «Ту, что приятно сердцу, желанно телу, значимо взгляду и жизненно важна мужчине». «Красиво», – прошептала я. И вспомнила Сонхейда. «Что-то не так?» — мгновенно вопросил чуткий к моим эмоциям Лерий. «А вы рассказывали про город и вообще легенду», — напомнила я. Лорд с фиолетовыми волосами улыбнулся, кивнул и продолжил. «Получив доступ к новым мирам, лишенные зверя мужчины начали поиск спутниц жизни. Одни искали лишь несколько дней, другие — месяцев. Единицы годы, но все возвращались, ведя ту, что избрали. И города наполнились жизнью, в них зазвучал детский смех, и горячо запылали очаги». Лерий вдруг замолчал, вскинув голову, посмотрел на крепостные стены. Долго стоял и смотрел, несколько минут, наверное, а я молча ждала продолжения и дождалась. Сначала это казалось случайностью, после странностью, затем болезнью, с горечью произнес он. И я вспомнила Лесли, ее испуганный взгляд и полет вниз. «Они не хотели жить, да?» — тихо спросила у лорда. Он вздрогнул, удивленно взглянул на меня и тихо ответил: «Да, Ким, они не хотели жить и гибли». Он вновь скинул голову, Их берегли, за ними следили, но проходили годы, и рано или поздно до совершеннолетия своих детей не дожила ни одна. Горло сжало спазмом. Я не могла ничего сказать, даже если бы и захотела. Но я не хотела, не могла. «И грани были закрыты», — продолжил Лерий. «А ваши женщины оказались под запретом. Ваш мир оказался под запретом, и мы называем его мертвым». «Только наш?» — я задала вопрос очень осторожно. «Ваши женщины идеально подходят нашей человеческой форме», запоздала, понимая, что вот этот на местных совершенно непохожий лорд тоже является оборотнем. «Во всем подходят. Физические параметры, генетическая совместимость, прекрасное тело, удивительные глаза. Ваши женщины прекрасны, Ким». Поверить было сложно. «Что было дальше?» — тихо спросила я. «Дальше?» Лерий грустно улыбнулся. «Технологиями пересечения граней владели мы и, собственно, те, кто их создал. Эти технологии. Пришельцы. Они стали хранителями», — подтвердил лорд. «Они хотели жить. Их осталось до смешного мало. У них имелось свободное время и знания. И да, в их крови не было слепого подчинения вожаку стаи, чего не скажешь об остальных. Для оборотней слово «альфа» — закон, и такие порядки в каждой стае». Мы вновь продолжили идти вдоль крепостных стен, и я не могла не спросить, что стало с городами оборотней и теми, кто остался только человеком? «Говорите проще, Ким, лишились зверя, а фактически души». Лорд заложил руки за спину и спокойно ответил. «Вымерли». «Что?» — не поверила я. «Они погибли, Ким». Он грустно улыбнулся. «Дети, рожденные вашими женщинами, стали оборотнями, способными принимать все три ипостаси. И они фактически покидали дома лет с пяти, возвращались же исключительно ради матерей, и то ненадолго. К подростковому возрасту их матери теряли авторитет, и юные волки мчались в Гаэльскую рощу». «Поиграть?» — тихо уточнила я. «Жить, расти, учиться», — пояснил Лерий. «И...» Я сглотнула, вспомнив ту виденную мной женщину, которая так обрадовалась появлению детей. «Они каждый день после учебы возвращались домой?» «Нет», — мужчина рассмеялся, — «зачем? Юные оборотни в звериной форме живут в Гаэльской роще несколько лет. Для нас это естественно, а для людей нет». Я обняла плечи, как-то зябко на душе стало. «То есть дети вот так просто уходили, ничего не говоря?» «Это юные, самоуверенные, самонадеянные волки, Ким. В их глазах мир принадлежит им, и подчиняются они лишь Альфе. А родители — это только родители. О них вспоминают годам к 20. А лет 7 носятся по роще в стае таких же и познают все прелести звериной натуры». Остановилась там же. Представила себе, что я мать. В один прекрасный день мой ребенок рычит на меня, обращается зверем и убегает. И я ничего не знаю о нем 7 лет. И так каждый мой ребенок. Да тут с ума сойти можно. «Что?» — с улыбкой спросил лорд, непонятно кто по факту. «Это страшно», — прошептала я. «Это просто ужасно, вот так в один день остаться без детей». «Это дети?» — Лерри смотрел на меня с недоумением. «Они вырастают и покидают семью, чтобы стать взрослыми и создать свою. Все естественно». «Нет! Я просто понять не могла, как он этого не осознает. У нас связь с детьми. Да даже когда у детей семья и свои дети, они все равно приходят к родителям. Они общаются, ходят в гости, они...» На меня все так же недоуменно смотрели. А я отошла к стене, прислонилась спиной и тихо произнесла. «Хороший итог жизни. Из родного мира, от близких, родных и друзей оторвали. Муж... Даже вида не подает, что любит, исключительно постель. Вот что его интересует. Дети выросли и ушли, не оглядываясь. Знаете, я их понимаю». «Кого?» — он подошел ближе. «Этих женщин. У них, наверное, было такое ощущение, что их просто использовали. Муж для постельных утех, дети пока была нужна. Это ужасно. Это просто ужасно». «Почему?» «Казалось, оборотень совершенно не понимает меня. У них было все – богатство, украшения. Они ничего не делали по дому и даже спали отдельно от супруга». «Почему?» «Что почему?» – не понял Лерий. «Почему спали отдельно?» – уточнила я. Немного смутившись, Лерий поправил фиолетовые волосы, затем камзол насыщенного синего цвета и, явно подбирая слова, ответил. «С оборотнями проще. Можно в звериной форме всю ночь проводить в забавах и утро встречать бодрым и полным сил. И даже в человеческой форме оборотни сохраняют эту способность. А человеческим женщинам без сна тяжело, и поэтому их оставляли спать отдельно. О них заботились». В ужасе смотрю на него и все еще не верю. Он действительно не понимает? Вообще, как так можно? «Лерий!» Я подалась вперед. «Лерий, это же хуже смертной казни, Лерий! Это же получается, ты остаешься наедине с собой и своими мыслями. Одна. Совсем. По дому делать нечего, есть слуги. Дети вырастают и уходят, а муж фактически пользуется, чтобы после этого встать и уйти, и так всю жизнь. Да тут взвыть с тоски можно, не говоря о том, что хочется просто повеситься от отчаяния, Лерий!» «Не говорите так!» Очень жестко оборвал меня лорд. «И не смейте даже думать об этом!» Сказано было зло, а весь налет вежливой учтивости и благодушного расположения улетучился вмиг. И я вдруг поняла странную вещь. Мы все шли и шли вдоль стены. А насколько я помню, тут должна быть калитка в сад. Но ее не было. Странно как-то. «Не смейте повышать на меня голос!» Спокойно произнесла я. Лерий отшатнулся. Затем на его лицо вновь вернулась улыбка, полная искренней заинтересованности во мне и нашей беседе. «Нянька, значит?» «А скажите, Лерий», — я мило улыбнулась лорду, — «почему оборотни не любят своих женщин?» «Вы не правы, Ким». Он вновь вернулся к неспешному шагу, и я пошла рядом с ним. «Оборотни живут своей избранницей, дышат ею, смотрят на мир ее глазами. Это сложно описать и невозможно объяснить. А если женщина становится избранной зверем, оборотень фактически попадает в зависимость от постоянного желания обладать телом, вниманием, временем своей избранницы. Постоянного, Ким. И тогда чувства становятся волнами, накатывают волной и отпускают ненадолго, чтобы нахлынуть вновь». «Так это нормально?» – вставила я. Вспомнив, что один психолог так и говорил в какой-то телепередаче, что чувства в семейной жизни – это постоянные приливы и отливы. «Это ненормально», – уверенно заявил Лерий. «И это вредит женщине». «Чем же?» – удивилась я. «Ким», – он искоса взглянул на меня. «Вас когда-нибудь обнимали крепко-крепко от избытка чувств?» «Неоднократно». Я улыбнулась. «Особенно дяди и братья. Ребра хрустят, конечно, но приятно же». Лерий кивнул и лукаво поинтересовался. «А теперь представьте, что вас обнял оборотень». Вспомнила Сонхейда. Без усилий выламывающего двери. Передернула. «Представили?» «Да, лорд определенно издевался. Хмуро взглянув на Лерия, я прямо спросила. «А чего вы добиваетесь этой беседой?» Мужчина промолчал, внимательно вглядываясь в меня. «А, — протянула насмешливо, — кажется, догадываюсь. Разговор начал Сонхейд, но так как не сумел закончить, прислал вас. И вы, прикрываясь статусом няньки и маской доброжелательности, должны были рассказать о том шикарном будущем, что меня ожидает, степени важности меня для Альфы и, да, выяснить, способна ли я на самоубийство, да?» Мне вновь ничего не сказали. Да, впрочем, и не требовалось, и так все ясно. Улыбнувшись, тихо сказала. «А что, Сонхейд действительно опасается, что я попытаюсь с собой покончить?» На этот раз Лерий молчать не стал. «Последняя женщина из вашего мира в этом продержалась всего 12 лет. Так что опасения Альфы обоснованы». «Целых 12 лет», — не скрывая сарказма, протянула я. Оборотень нахмурился и прошипел. «В этом нет ничего забавного, леди Ким. Гайард был намерен держать свои чувства под контролем, но вы умудрились покорить не только зверя, но и человека, причем в невероятно краткий срок». и лорд с фиолетовыми волосами вперился в меня настолько обвиняющим взглядом, что я сразу поняла, кто, по его мнению, во всем виноват. Смешно. Лерри с трудом сдержала усмешку. «А почему вы так уверены, что я собираюсь остаться в этом мире и вообще с Сонхейдом?» Вежливо улыбнувшись, лорд произнес. «А почему вы так уверены, что у вас есть выбор?» «А вы полагаете, что его нет?» Столь же иронично поинтересовалась я. Он промолчал, не считая нужным скрыть насмешливую улыбку. «Даже так?» Мне стало смешно. «В таком случае придется самоубиться». Улыбка Лерри мгновенно исчезла. «Знаете, леди Ким...» Он скрестил руки на груди. «Вы первая женщина из вашего мира за последние 300 лет. Именно по этой причине итог предсказуем». «Знаете, Лерри...» Я повторила его жест. «А может быть, вся суть в том, что кое-кто, не будем указывать пальцем на оборотней, слишком повернут на своем восприятии мира и не способен понять тех, кого лишают семьи, друзей, мира, свободы и права любить и быть любимой. Вы отбираете весь смысл существования, даже дети, рожденные от вас, просто уходят, исчезают из жизни матери». Нахмурившись, мужчина зло произнес. «Это один из моментов, которые Гаэль просил прояснить для вас. Он альфа, так что ваши дети, если вы захотите, останутся с вами». «Спасибо, облагодетельствовали!» — возмущенно воскликнула я. «А чем вы недовольны?» — зарычал взбесившийся Лерри. «Действительно, чем?» — странный вопрос очень. «Полагаете, я должна быть счастлива?» Вопрос прозвучал почти угрожающе. Но мне твердо ответили. «Да». «Неужели?» — саркастично поинтересовалась я. Промолчал, глядя крайне неодобрительно. А я поняла, что разговор совершенно бессмыслен. Абсолютно. Его попросили разъяснить мне некоторые моменты. Он разъяснил. Исполнил поручение Альфы стаи Северных гор и только. Мне, если и стоит поговорить, то с Сонхейдом. Другой момент, что разговоры у нас не особо получаются. Достаточно вспомнить вчерашнюю ночь. И я вспомнила. И ночь, и костер, и то, как некоторые оставили меня в момент, когда лично мне очень хотелось продолжения. И я решила, что воспитательная беседа произойдет сегодня ночью. Нет, правда. Пусть на своей шкуре почувствуют, что такое, когда тебя бросают в самый жизненно важный момент. И даже не берут в расчет твои желания и ощущения. И мы возвращаемся обратно. Я крутанулась на месте и пошла назад, удивляясь бесконечности стены. «Ким!» — окликнул Лерри. «Беседа закончена. Считайте, что я уяснила все вами сказанное». Остановившись, сообщила я. Странное дело. Едва я это произнесла, стена и бесконечный путь вокруг истаяли, и я увидела лестницу, ведущую ко входу в замок. Укоризненно взглянула на Лерри, тот молча развел руками. «Нянька, значит». Я торопливо взбежала по ступеням и уже от двери. «Полагаю, вам лучше не приходить больше, Лерри, иначе вам это не понравится». И, не собираясь выслушивать его ответ, я вошла в гостиную и сходу крикнула. «Арида!» Женщина традиционно появилась в дверном проеме, ведущем на кухню. Я коварно улыбнулась и спросила. «А в замке есть цепь и наручники, способные удержать оборотня?» Смотрительница кивнула, а потом поспешно отрицательно замотала головой, но... «В спальню лорда Сонхейда!» — скомандовала я, уже точно зная, что отказать мне здесь никто не в силах. Спасибо огромное зверю. Обедала на ходу, бегая с третьего этажа на первый и обратно. Двое мужчин, тоже с излишне длинными руками, а потому явно оборотни, напряженно смотрели на меня, рычали от бешенства, но исполняли все приказы в точности. А когда я запретила кому-либо, в том числе Альфе, рассказывать о подлянке, зарычали и вовсе, причем на шеях шерсть проступила, но подчинились. Арида тоже не одобряла мои затеи и все порывалось высказаться, но я приказала молчать, и она умолкла. В итоге сцена была готова, и наступление сумерек я ждала в неглиже, сидя на диване перед камином и нервно грызя ногти. Хотя чего мне бояться? В самом крайнем случае Сонхейд станет своим зверем, а зверь мне нравится даже больше него».